«Расскажешь мне, чем ты была так занята, что забыла о моем желудке», — сказал я. «Ты, конечно, понимаешь, это дает мне основание для развода». «Прости меня, дорогой», — ответила она, погладив мою руку. «Но не могу же я всегда думать только о твоем желудке. Я укладывала твои вещи в чемодан». «Чемодан? А откуда ты узнала, что я уезжаю?» «У меня есть осведомители», — сказала она, разбивая 6 яиц одно за другим на сковородку с ловкостью, которая не перестает меня изумлять. «О, чего я только не знаю. Тебе позвонила Петти Шоу?» «Ну, позвонила, позвонила. Все ясно. Этой женщины надо опасаться. Добавь лучше еще 2 яйца на сковородку. Пусть мы бедны, но скупиться не будем. 6 хватит. В холодильнике консервированная ветчина. Откроешь сам?» «Ничто не доставит мне большего удовольствия», — ответил я. Вернувшись из банка, я сказал: «Петти, наверное, тебе сказала, я еду в Голливуд. Может, это мой счастливый шанс. Какой-нибудь кинорежиссер вдруг обратит на меня внимание. Тебе хотелось бы, чтобы я стал вторым Кларком Гейблом?» «О, это было бы чудесно, милый». Я приостановил поиски консервного ножа и с подозрением посмотрел на нее. «Но подумай о женщинах, которые будут лежать у моих ног, а? Тебя это не пугает? Не забывай, что кинозвезды привычны к таким делам». Я прервал тираду, чтобы обругать консервный нож. «Почему мы не можем позволить себе приличный консервный нож? Не могу постичь. Да эта же штуковина ни на что не годится. Ни к черту». «Петти сказала, ты едешь примерно на неделю. Я уложила твой вечерний костюм. Может быть, в свободное время тебе захочется сходить в ночной клуб?» — проговорила она, забрав у меня консервную банку и без труда открыв ее. Я просиял. «Вот это действительно заботливая жена. Да, провести вечер или два в ночном клубе. Заманчивая идея. Вот интересно, бывают кинозвезды вроде Эдди Ламар в ночных клубах? Как ты считаешь?» «Думаю, что бывают, милый». Я вдруг почувствовал себя виноватым. «А тебе не будет скучно одной?» — спросил я. «Знаешь, что я сделаю? Возьму для тебя на прокат пса. Покупать нет смысла. Через неделю я снова буду с тобой. Тут недалеко на нашей улице живет знакомый парень. Он одолжит мне своего эрделя за $1 в день. Хочешь так, а?» «Едва ли мы сможем взять эрделя в Голливуд», — сказала Лен, обдумав предложение. «В отелях, если они хорошего класса, разумеется, собаки не в почете». «Мы? А откуда взялось это «мы»? Кто сказал, что ты едешь?» «Во-первых, твой босс. А во-вторых, я. Так что нас 2, и ты в меньшинстве, дорогой». «Нет-нет, погоди, погоди минутку», — торопливо заговорил я. «У нас на это денег нет. Ты же знаешь, счета не оплачены. За автомобиль предстоит внести 15 взносов. Мы еще не заплатили за телевизор, который ты так просила купить. Так что мы не сможем поехать вместе. Нет, нет. Пойми, мне очень хотелось взять бы тебя с собой, но давай подойдем к делу благоразумно». «Я знаю, будет нелегко. Ведь я так много ем», — сказала Элен виновата. «Но, быть может, ты умеришь свой аппетит? Таким образом, мы кое-что и сэкономим». «Опять эта змея? Петти Шоу?» — сказал я. «Но неужели ты веришь тому, что она говорит? Да у нас на работе все знают, какая она лгунья. Всего лишь позавчера она также жаловалась, что ты пытался заглянуть к ней за блузку.